«Заебись, праздник прошел», — проговорил Бендигиш. «Что еще?» — спросил я, решив уже покончить со всем этим. Надо было до конца дослушать, что там Ратингун нам прислала в качестве пробы пера. Второе — инцидент с родами подозреваемой, которые были арестованы арбитр Вереспикса Фульгартом. Родилось два мальчика, двойняшки. Произойти подобное могло только в одном случае – сексуальное насилие над подозреваемой при допросе, что категорически запрещено. Более того, дети были скрыты Вереспиксом и не попали в схлу, как того требуют протоколы. Сейчас обоим детям по 5 лет. Плюс ко всему, подозреваемая оказалась непричастна к делу, которое расследовал Ульгард, потому ее отпустили. «Ебаный пиздец», – прошептал я, осознавая, что сейчас услышал. «Я, конечно, понимал, что люди, которых арбитры арестовывали, вполне могли быть виновными в достаточно серьезных преступлениях, однако, никакое преступление не было оправданием для чего-то подобного». «Полностью согласен», – вторил мне Аскирт. «И я напомню, что эта Ратингун лишь 4 дела нам передала», – произнес Гихьян, отчего у меня все внутри сжалось от осознания этого факта. «Представьте себе, сколько всего она скрыла за время службы и забрала с собой, когда отправилась в отставку. Там дерьма хватит на целый эшелон цистерн, если не больше. Даже представить страшно, что там может быть», — сказал до этого молчавший Рингер. «Коррупция, случайное убийство, изнасилование подозреваемой, что еще могло происходить в Арбитрис? Я даже думать об этом не хотел. И теперь понятно, что именно имела в виду Ратингун, угрожая комиссару и говоря, что ему может придется вновь отправлять гвардейцев в Адептус Арбитрис», — начал Миханг, вновь привлекая к себе всеобщее внимание. «Все это происходило, когда начальником отдела внутренней безопасности был арбитр Инсикур Силгертон. Все это, и его просчеты тоже, ведь он не узнал ничего об этом. Если все это обнародовать среди арбитров, ему грозит смертная казнь, без вариантов. Но я его знаю, он себя виновным считать не станет и будет сопротивляться. Пускай он тоже ушел в отставку, у него остались верные сторонники и нет гарантий, что у него самого не осталось своих компроматов на кого-то в Адептусе. В таком случае и у него останется лишь один вариант – попытаться стать арбитром Арицелумом. Лишь тогда они смогут обезопасить себя, буквально переписав историю. Субсекторальному руководству будет плевать на то, что тут происходит, пока не придет официальная астрограмма о каких-то проблемах. Могу гарантировать, что она не придет, а если ее отошлет комиссариат или гвардия, она никому не будет интересна, пока отделение выполняет свою работу и в ней нет откровенной ереси. Как вы понимаете, стать Марицелумом Силгертон сможет только через силу, ни Тальрак, ни нынешний Инсикур ему власть не отдадут. Пиздец, только и смог проговорить Аскирт. Им что, будет настолько похуй, что тут арбитры друг у друга режут? Мы увидим только то, что бывший Марицелум вернул себе должности, весь Адептус Арбитрис это признает. Что там внутри происходило, мы не узнаем, и нас это, по факту, не касается. Субсекторальное руководство не будет принимать во внимание заявление комиссариата о том, что он не согласен с тем, что произошло в Арбитрис. Покуда отделение выполняет свою работу, а на планете исполняется Лекс Империалис, происходящее внутри никого не волнует. И почему я нихуя не удивлен? Прошептал я. По сути, ситуация была такой же, как и на Акитас Прайме. Тогда Ариси свергли народ и дворянство, а уже потом я, гвардия, арбитрисы и экклезиархия признали это законным. При этом решал тогда все именно я, так как новая власть вполне себе всех устраивала. Тут, по сути, будет точно так же, просто в рамках одного Адептуса. Я так понимаю, Ратингун тоже хочет вернуть себе власть, и у нее есть для этого возможности? На мой вопрос Награн задумался. Да, по всей видимости, именно поэтому она продолжает сотрудничать с Барагацем и Тевгардом. Если у них получится усадить ее на место главы Арбитрис, то Тевгард без проблем займет трон планетарного губернатора, а любой недовольный из числа династии или кланов просто отправится в застенки цитадели правосудия, и я более чем уверен, что это будет билет в один конец. Экклезиархия тоже не продержится долго, задумчиво произнес Маринур. Сам факт того, что Барагац имеет настолько тесные связи с Абритрес, будет хорошим аргументом, чтобы его выбрали архиепископом. Блять, как бы это сейчас ни звучало, но хорошо, что Филгейрд до этого не дожил. Злобно и при этом с горечью прошипел Аскирт. Печально признавать, но тут я с тобой согласен, продолжил за ним Рингер. Как я понимаю, ее признание в покушении на убийство комиссара тут уже нахер никому не сдалось, не скрывая своего злобного сарказма, проговорил Гихьян. «Именно», — подтвердил Награн, — «мы можем ее сдать, арестовать, расстрелять, но стоит нам это сделать, как в арбитрис начнется бойня, силы бросит на то, чтобы разобраться друг с другом, о том, чтобы охранять десятинные мануфактору мы, речи уже идти не будет, хвала императору, если получится псайкеров ловить, это же произойдет, когда она уже вернется на пост Марица Лума, а мы попытаемся ее снять, после нас хоть потоп», проговорил я, вспомнив вдруг старое выражение со своей жизни. По сути, именно так и собиралась действовать Ратингун. Награн посмотрел на меня немного непонимающе, но затем кивнул. «Да, примерно так, то есть все упираются в ее компроматы», произнес Рингер. Все посмотрели на него, но отвечать никто не стал. Явно задумались над тем, что сказал мой адъютант. «По сути дела, да», признал я, «если бы над арбитрис не висел этот дамоклов меч, мы бы смогли хотя бы Ратингун убрать, а возможно даже выбить из нее признание насчет Тивгарта и Барагаца, вряд ли она захочет становиться сервитором. Только вот как нам забрать этот компромат, я пока без понятия. Насколько я понял, у нее есть союзники, которым она отсылает сообщения, чтобы они не использовали компромат. Причем сообщение уходит раз в сутки, а проверка ничего не показала», проговорил Маринур, которого я просил как-то проверить Награн после того, как мы получили дело девушки Награна. Она постоянно общается, плюс еще гуляет или принимает гостей, а все те, кто с ней общается или встречаются, общаются и встречаются дополнительно с другими людьми. Список подозреваемых быстро перевалил за 1000. Каждый из них может быть участником ее сети по передаче информации тому, кто был выбран в качестве информатора, не говоря уже о том, что таких информаторов может быть сразу несколько. «Это если еще она использует именно Vox-связь для этого», произнес Гихьян, на что получил удивленные взгляды всех нас, что к ней по вентиляции вполне может ползать кто-то, чтобы не оставлять цифровых следов. Ну или она может по трубе постучать. Странно, да. Эффективно, тоже да. Никто ж такое не заметит. В этом есть смысл, нехотя произнес Маринур. Вентиляция, водопровод, все это не отслеживается. Так, а если сделать так, чтобы все эти компроматы ничего не стояли? Друг спросил Аскирт у нас. В общем, был такой случай. Один мой друг встречался там с девчонкой, все дела. Потом как-то раз напился и другую трахнул. Один парень это увидел и начал шантажировать его. Мол, плати мне сигаретами, а я не расскажу твоей девчонке, что ты ей изменил. Проблема только в том, что девчонка-то отбитая была напрочь, она своего бывшего зарезала и в болоте утопила за то, что он ее ударил и отобрал деньги на самогонку. Ну в общем, друг платить начал, но парень тот жадным был, что пиздец просто. Пару сигарет за раз, потом 5, потом 10, потом пачку раз в неделю, а потом вообще потребовал по литру самогона ему платить. У друга, понятное дело, таких денег не было, мы ж все тогда детдомовцами были. Его брат посоветовал просто все рассказать ей. Хули он сделает тогда, когда она сама все узнает? А так хоть сам все расскажешь, раскаешься. Может и не убьет. Друг так и сделал. Встал на колени и начал просить прощения. Типа напился, не удержался, она сама на него полезла. Что, кстати, правдой было, я сам видел. И что думаете? Она простила. Потом, правда, убила того шантажиста, а та девчонка залетела и другу пришлось алименты платить, но зато потом эти двое поженились, по залету. Ну в общем, думаю, вы поняли, о чем я. Наступила тишина, все внимательно смотрели на Аскирта, у которого в глазах читалось настоящее воодушевление. Я же пытался обдумать все, что он только что сказал, и находил его идею довольно привлекательной. Не знаю, где ты нашел этого парня, Мерцелиус, но его гениальность прям пугает, проговорил Гихьян, указал на Аскирта Лазганом. «Прям смущаешь меня», проговорил мой друг, ехидно улыбнувшись. «Продолжай, я не против». «Суточный лимит на смущение кончился», ответил ему сервитор, на что Аскирт скорчил обидную гримасу. «Однако он все же прав. Если узнать, что именно известно Ратингун, и предупредить об этом Тальрага, тот сможет что-то предпринять, после чего весь этот компромат не будет как-либо угрожать нам. Только вот как нам узнать, что ей известно?» — спросил Рингер невеселым голосом. «Вряд ли она носит с собой список всего того дерьма, который произошел в арбитрис». «Список нет», — проговорил Гихьян, А вот сам компромат она вполне может хранить в одном месте. Ее мозговая аугментика. Сомнительно, что у нее стоит там кагитатор для полноценного соединения с базами данных. А вот хранилище данных. Вполне. И это объясняет, как она вынесла все эти бумаги. Награн показал на все те документы, что лежали у него в ногах. Это не оригиналы, а распечатанные копии, хоть и с нужными печатями и подписями. Она скачала все, что нужно, себе в голову, при этом наверняка уничтожив оригиналы, и передала кому-то из своих людей. Ее кагитатор должны были проверить перед тем, как отправить ее в отставку. Уже после все распечатали, причем не один раз, и теперь держат в разных местах. Так это получается, нам нужно залезть к ней в голову, как я понял, подытожил я, и обязательно так залезть, чтобы она об этом не узнала, добавил Награн. Тельрагу понадобится несколько суток, чтобы во всем разобраться, если не больше, и за это время Ратингун не должна что-либо заподозрить. Так, как нам это сделать? Спросил я, посмотрев на всех, и первым ответил Маринур. Как бы смешно это сейчас ни звучало, комиссар, нам нужен технаренегат. Глава 89. Спустя 6 дней, комиссар Августин Мерцелиус. Поезд несся по туннелю в полной темноте, освещения в вагоне не было, но даже без него я видел, что тут почти никого не было. Кроме меня, Маринура, Аскирта и Рингера были только двое сомнительных мужиков на другой стороне вагона, которые периодически поглядывали на нас жадными взглядами. У обоих была глазная агументика, потому они вполне могли попытаться напасть нас, но, по всей видимости, они тоже видели, что как минимум я их тоже вижу, а потому напасть в темноте не выйдет. Еще был один алкаш, который заснул прямо на полу, уронив уже пустую бутылку. Мы же продолжали стоять, так как на полу было много мокрых следов, слишком большой риск усесться в чью-то санину. Запах лишь подтверждал мои опасения. Было отчетливо видно, что ехали мы в не самые приятные места. Однако, выбора у нас особого не было. Для того, чтобы исполнить план, нам нужен был технаренегат. Когда Маринур это предложил в первый раз, все довольно сильно удивились такому предложению, потому что я уже знал тогда, что такое технаренегаты на Вильяру Уникус, это или техножрецы, которые сбежали из Адептус Механикус, или же те, кто стал заниматься нелегальной технической деятельностью, вообще не имея отношения к Адептус Механикус. И в любом случае это было одно из самых страшных преступлений здесь, за которое карали очень жестоко как самих технаренегатов, так тех, кто заказал их услуги. Вместо него я вначале предложил использовать техножрецов моего полка. Отношения у меня с ними, может, и не были прекрасными, но помощь в таком деле они вполне могли. Однако Маринур быстро пояснил, что это не сработает, причем по многим причинам. Во-первых, не факт, что специализация нашего полкового магаса подойдет здесь, ведь речь идет не о военной технике, а о гражданской аугментике. Во-вторых, не факт, что он сможет работать с местным программным обеспечением, которое не было единым для Империума, будет понимать конструкцию мозгового кагитатора Ратингуна и будет иметь нужные инструменты для этого. В-третьих, не факт, что он не сдаст нас Магасу Хойса, так как речь идет о насильственном взломе кагитатора. Уже всего этого стало достаточно для того, чтобы отказаться от идеи привлекать кого-то из техножрецов моего или других полков. О том, чтобы привлекать местных техножрецов или же кого-то из арбитриса речи, понятное дело, не шло. Маринур понял это все сразу, а потому предложил тогда использовать именно технаренегата, с чем я, хоть и без всякой радости, но все же согласился, все равно другого выбора не было. После этого возникла другая, куда более серьезная проблема. Нужно было каким-то образом вообще найти технаренегата, причем еще такого, который сможет работать с мозговой аугментикой, сможет взломать ее и при этом еще не обманет нас и не сдаст нас. Сделать это было отнюдь непросто. Как-никак, технаренегаты не сидели в одном каком-то месте и их нельзя было просто взять и заказать. Со слов Маринура и Награна, их конспирация была запредельной, благодаря чему их деятельность никогда не удавалось пресечь полностью, пускай Адептус Механикусы прилагали немалые усилия для этого. К счастью, у нас был выход на главу Преторианской гвардии, через которого был выход на все разведслужбы планеты, которые, в свою очередь, имели некоторые каналы для своей работы. На то, чтобы организовать встречу, понадобилось, ни много ни мало, 5 дней. По условиям, мы должны были прийти в какой-то тихий отдаленный райончик, полностью скрыв лица и подготовив деньги для проводников. Плюс, никакого оружия, никакой брони и никакой тайной охраны. Хоть что-то нарушим и встреча отменяется, и больше можно даже не пытаться, тут все залягут на дно минимум на месяц. А нам объяснили, что даже эту встречу удалось организовать с большим трудом, так как большинство техноренегатов сейчас завалены работой от кланов, которые все еще пытались под шумок войны грызть друг другу глотки по самым разным причинам. Условия пришлось выполнять. Это было непомерно рискованно, так даже меня, со всей моей аугментикой, могли убить банальным ранением в живот или горло. Однако, выбора не было. Посылать кого-то туда я не собирался, нужно было все сделать самому, чтобы быть точно уверенным, что все пройдет нормально. Да и риски были вполне оправданы. Или мы рискнем пойти без оружия и без всякого прикрытия, или Ротенгун продолжит быть для нас гигантской угрозой, которую могли в своих целях использовать Тевгард и Барагац. Только бы все хорошо прошло, проговорил я сам себе. Даже выбираться отсюда в случае проблем будет довольно сложно, учитывая, что у нас нет даже холодного оружия. Но что еще хуже, у нас не было никакого прикрытия, ни гвардия, ни СПО, ни протексы не знали о том, где мы, чтобы не было ни малейшего шанса на утечку куда-либо. Такой шанс все еще сохранялся, так как мы задействовали преторианскую гвардию и разведку, но Маринур уверял, что там шансы проколоться были сверхмаленькими. Поезд начал сбавлять скорости, спустя секунд 10 окна резко засветились тусклым светом, исходящим от пустой станции. Еще пару секунд и поезд остановился полностью, после чего двери открылись. Станция «Адмирал Бару Кальканиус», конечная, проговорил сухой автоматический голос оператора, исходивший с потолка. Мы все дружно вышли на бетонный перрон станции. Двое мужиков, что косо смотрели на нас последние 5 станций, также вышли и быстрым шагом направились к одному из выходов. Наша же компания направилась к другому выходу вслед за Маринуром, который сейчас был у нас главным проводником. Спустя всего секунд 5 двери поезда закрылись, и он с гулом отправился дальше, скрывшись в туннеле. Станция погрузилась практически в полную тишину. 12 человек, распределенных по всей длине, молча ждали свой поезд на другой стороне. Некоторые, не особо стесняясь, просто сидели на полу. Мы от них не особо отличались. У нас также была обыкновенная гражданская одежда, состоявшая из дешевых кроссовок, широких штанов, напоминавших шаровары, мешковатой кофты с капюшоном. Руки у всех были скрыты перчатками. Плюс еще все были одеты в однотонные пластмассовые маски, имитирующие лица, наподобие тех, что носили постоянно слуги и врачи. Все это нужно было, чтобы скрыть наши личности от вездесущих камер, чтобы они не среагировали на наши лица, уж что-что, а мониторить мое перемещение по камерам Тевгард явно мог и уж точно делал это постоянно. Пускай Ротенгун и говорила, что для него и Барагаца я не представляю угрозу, это не значило, что он не следил за мной по принципу «на всякий случай». Подойдя к одному из двух выходов, вы прошли через перроны и стали спускаться вниз по лестнице. По пути нам попадались редкие люди, в большинстве своем всякие спящие пьяницы, что сидели на полу в уголках вместе с разными бутылками. Многие уже были обливанными и обоссанными, а некоторые еще пытались что-то бормотать. Одновременно удавалось кинуть взгляд на коридоры этажей, мимо которых мы проходили. Узкие, из простого бетона, со множества надписей, половина из которых была нецензурной, скудно освещенные, при этом все равно довольно чистые и довольно малолюдные, что сильно контрастировало с другими районами, которые мы видели. Шли мы молча, Маринур предупредил, что камеры записывают звуки, и был большой риск, что в такой тишине могут распознать наши голоса или хотя бы запомнить их, что было нам совсем не нужно. Бля, просып, услышал я чей-то пьяный мужской голос, исходивший снизу, когда мы прошли уже 35 этажей. Просып, бля, чего, засн что ли? Точно засн, хоть дитром сдавай прям сейч, ответил уже женский голос, после чего целая компания людей заржала, как кони. Бля, грязн, прям пист, сейч помоем его, заговорил третий голос. Охо-хо, ну давай, лорс, пока шьем. Первый теперь звучал воодушевленно. В этот момент Маринур остановился, отчего и мне пришлось встать рядом с ним, после чего он приблизился вплотную к моему лицу. «Не вмешивайтесь, слишком подозрительно будет», — произнес он настолько тихо, что я его едва расслышал даже со своими аугментическими ушами. В ответ я лишь кивнул, и мы все направились дальше. «Во-во-во, вот теп и бесплат душ», — бля, еще тепл, бля. Мы завернули на следующую лестницу. Внизу, на этаже, находилась компания из 6 человек, 3 парня и 3 девчонки, всем лет по 15-17 и у всех была выпивка. И один из этих пацанов, достав свой член, сейчас ссал на спящего пьяным сном мужика с щетиной и с бутылкой в руке, при этом целясь струей мочи прямо на лицо. Моментально возникло желание все это прекратить, остановить, врезать этому пьяному уроду за подобное, а затем разогнать всю эту пьяную шваль. Но я, сжав кулаки в карманах своей кофты, просто начал молча идти дальше. Нельзя, нельзя на это поддаваться. Ввяжемся в драку, не факт, что выберемся живыми, если у них окажется холодное оружие, да и внимание привлечем немерено. Просто иди вперед, его хотя бы не убьют. Утешал я себя. Завидев нас, все замолчали и начали просто выжидающе смотреть. Пацан же, который ссал, останавливаться не стал и продолжал глупо самодовольно улыбаться, одновременно смотря на нас. Маринур прошел мимо них и начал спускаться дальше. Когда мы скрылись, сверху вновь послышался пьяный ржач. Спускаться пришлось еще на 73 этажа ниже. Такая себе дорога, учитывая, что придется еще подниматься обратно. Однако при планировании операции выяснилось, что это был, по сути, ближайший путь к нужному нам месту. Наконец-то, лестница вовсе закончилась и мы свернули на этаж. Повернув налево, мы сразу же остановились. В пустом коридоре рядом со входом на лестницу стоял человек. Лицо тоже было скрыто маской, голова, капюшоном, одежда тоже мешковатая. Пол определить было невозможно. «Не подскажите, где здесь бар Гудаш?» – спросил Маринур тихим, но очень измененным низким голосом. «Мне туда же, могу провести», – ответил женский голос. «Будем благодарны», – кивнул Мар, после чего женщина отстала от стены и направилась по коридору вперед. Мы направились следом. Прийти в бар самостоятельно мы не могли сразу по двум причинам. Во-первых, одним из условий было встретиться с посредником, который и проведет нас. А во-вторых, даже в таких районах все равно регулярно ходили патрули протиксов. Да, мы были так далеко от линии фронта, что их было слишком мало, однако они все же были, и если мы нарвемся на один из них, то, учитывая, какие мы были подозрительные, нам не миновать проверки, и тогда вся операция будет провалена. Потому нужен был человек, который мог провести нас в бар и одновременно провести мимо патрулей. Камеры – это одно, они нужны только для записи происходящего и распознавания лиц, никто тревогу из-за нас не поднимет, а вот патрули протиксов – это уже вживую и оттого опасно. Мы стали идти по довольно узким коридорам, всего 2 метра в ширину. В стенах по обеим сторонам находилось множество однотипных дверей, и стены, и двери были разрисованы черными маркерами. Иногда попадались еще пьянчуги, которые лежали на полу, бормоча что-то или же уже находясь в полном отрубе. Что еще было заметно, это куда более низкая температура и сильные сквозняки. Отопление тут было, по всей видимости, куда более слабым. Как мне объяснил Маринур перед тем, как мы сюда приехали, это был один из тех районов в Велириуме, где большинство жителей имели какую-то домашнюю работу, вроде ремонта обуви, жили на пассивный доход или же вообще получали деньги довольно мутными путями. Из-за этого люди здесь особо не выходили на улицу, что давало возможность нагромоздить дополнительные жилблоки. Плюс местный контингент не особо любил как обращаться к протиксам, так и привлекать к ним внимание, из-за чего патрулей тут и до войны было немного. В общем, то еще злачное местечко, в которое ходить совсем не хочется, но к которому у правительства претензий нет, только бы платили по счетам и соблюдали санитарные стандарты. Идеальное место, чтобы организовать встречу с технаренегатом. «Хема-а!» – кричал какой-то мужик, сидевший на полу и стучавший в дверь. «Хема, открой! Там и моя койка, блядь! Хема-а! Открой! Кому говорю!» Мы не остановились и прошли дальше. Шли без остановок. Вначале дошли до странного перекрестка, который напоминал куриную лапу, вперед, а также вправо и влево по диагонали. Там повернули направо, прямо минут 10, прямой поворот налево, 2 минуты прямо, круговой перекресток, снова налево, направо по диагонали, направо прямой поворот. Так продолжалось где-то полчаса. Было понятно, что это нужно не только для того, чтобы провести нас мимо патрулей, но еще и для того, чтобы проверить нас на наличие скрытой охраны. Если хоть кого-то за нами обнаружат, сразу все отменят. Скорее всего, со смертельным исходом для нас. Идти пришлось еще полчаса, и вот, наконец-то мы все же добрались до нужного нам бара, над которым располагалась невзрачная надпись готическим шрифтов. Гудаш. Этот бар сильно отличался от того, в котором подорвали награна. В нем не было стеклянных стен. Входом же служила двойная дверь, которую нужно было раздвигать в стороны. Внутри обстановка была убогая, если не сказать по-другому. Голые глухие бетонные стены, бетонный пол, простые пластмассовые столы и стулья, на которых спали или пили пьяные мужчины и женщины. Несколько тусклых ламп, свисающих на проводах без всяких плафонов. Напротив входа, небольшая барная стойка с несколькими кранами. В воздухе же витала дымка табачного дыма, а запах стоял непомерно прокуренный. Женщина, что провела нас, молча кивнула, после чего, получив ответный кивок от Маринура, отошла в сторону, заняв пустой столик. Сам же Рыжик повернулся к нам. «Аскирт и Рингер, остаетесь здесь», — тихо произнес он. Оба парня кивнули и направились к столу. Еще одно условие, оговоренное заранее. Оставить здесь двоих человек, по сути, разделить нас и держать заложников, чтобы мы ничего не натворили. Плюс еще мы отдельно обговорили, что они ни в коем случае не должны снимать с себя маски. Хоть тут не было камер, не стоило давать даже малейший шанс нас заметить. В это же время я и Маринур направились к накачанному бармену с лысой головой, аугментическими глазами и руками по локоть, который внимательно смотрел на нас. «Чего желаете?» – произнес он сухим, но довольно серьезным голосом. «Мы здесь по приглашению уважаемого Лагрита. Он не приходил к вам?» Бармен внимательно посмотрел вначале на Маринура, потом на меня. «Он уже здесь. Комната 6». Глаза мужчины метнулись к небольшой двери, что располагалось справа от барной стойки. «Благодарю». Я и Рыжик направились ко входу и открыли дверь. Там был коридор с 5 дверями по бокам с каждой стороны и 6 крепкими мужиками в масках, которые стояли у стены. В руках все держали лазпистолеты, и все посмотрели на нас. Маринур закрыл дверь, после чего один из мужиков, у которого также были аугментические глаза, посмотрел на нас и молча мотнул головой в сторону одной из комнат. Открыв дверь в нее, я увидел небольшую комнату с пластмассовым столом по центру и стульями по бокам. На крайнем справа стуле сидел человек, полностью укутанный в плащ с капюшоном. Рядом с ним сидел еще один мужик, более крепкий и накачанный, тоже в маске. Как только Маринур закрыл дверь, мы с ним сели напротив них, после чего человек в капюшоне поднял голову. На нем также была маска, под которой виднелись аугментические глаза. Другой же парень откинулся на спинку стула, при этом держа одну руку под столом. Мар предупреждал, что там пистолет, скорее всего револьвер с экспансивными пулями, чтобы наверняка попадет в живот и мне конец, скорая помощь до сюда приедет не скоро, а Аскирт и Рингер тут ничем не помогут, их тоже убьют без проблем. «Приветствую, уважаемые», — проговорил он, кивнув головой. Его голос был низким, утробным и синтетическим, как у Димы, только куда грубее. «Сразу приступим к делу. Для чего я вам понадобился? Взломать мозговой когитатор и достать оттуда данные», — ответил я. «Понятно», — произнес ренегат спустя пару секунд размышлений, — «это мне по силам. Кто цель?» Я не стал говорить, кто это, а лишь аккуратно, медленными движениями, чтобы не спровоцировать охранника, достал из кармана записку, где было написано «Генхадратингун, бывший арбитр Марицелум», и протянул парню. Как мне объяснили, имя цели произносить вслух было нельзя, слишком подозрительно. Техноренегат взял записку рукой в перчатке, раскрыл ее, а затем резко смял. «Исключено», — грубо проговорил он, посмотрев мне в глаза. «На выход», — грозно продолжил охранник. «Да блять, стой, стой», — начал пытаться сказать Маринур, подняв руки, как вдруг охранник вытащил свою руку из-за стола и положил на нее. Дуло револьвера уставилось на него. Курок уже был взведен, а указательный палец был готов в любой момент нажать на спусковой крючок. «Разговор окончен. Просто скажи, почему?» — попросил Мар. «Нам нужен был этот техноренегат, и отступать мы не собирались. Вы дебилы, что ли?» — злобно спросил техноренегат. «Вы хоть представляете себе, что будет, если убить такого человека? Или хотя бы похитить и вскрыть? Сами знаете, кто весь Вильериум профильтрует, но найдет тех, кто это сделал. Мне еще жить хочется. Так что даже не надейтесь». «Так вот оно что. Теперь на выход», — вновь повторил охранник. «Не будет ни похищения, ни убийства», — проговорил я. «Если сейчас не выйдет, придется уходить. В последний». Охранник замолчал. Стоило ренегату поднять левую руку. Его глаза смотрели вначале в стол, а затем посмотрели на меня. «Продолжай. Все нужно сделать так, чтобы цель не узнала о том, что ее когитатор взломали, если это вообще возможно. Это, возможно, задумчиво прозвучал синтетический голос ренегата, однако это куда сложнее сделать. К тому же, добраться до вашей цели необычно сложно, тем более незаметно. Это мы берем на себя, уверенно произнес я, от вас требуется только незаметно взломать когитатор и достать оттуда данные. Наступила тишина, глаза ренегата вновь смотрели на стол, я же с Маринуром ждали, только бы согласился. Чуть ли не молился я. Мар предупреждал, что был велик шанс отказа, так как речь шла о хоть и бывшей, но главе самого Adeptus Arbitris. Для многих что-то сделать с главой какого-нибудь клана уже было непомерно опасным, а тут, речь шла не о соизмеримых рисках. Хорошо, все же кивнул парень, отчего я почувствовал облегчение, миллион. Идет, не стал спорить я, деньги у меня, к счастью, были. Еще, нужно будет приобрести дополнительное оборудование. За ваш счет, иначе не получится все сделать быстро и незаметно. Оно легальное, хоть и дорогое. Сделаем, не стал спорить я. И последнее, нужны фотографии головы цели. Это поможет понять, что у нее стоит. Маринур достал из кармана небольшой конверт, где находились подготовленные заранее фотографии. Так как интернета на планете не было, пришлось использовать различные фотографии с официальной биографии Ротингун, к которой был свободный доступ у комиссариата, Арбитрис и планетарного правительства. С этим нам тоже помог ИСОТ, так как мне было слишком опасно просматривать ее биографию, это бы выглядело слишком подозрительно. Ренегат взял себе конверт, развернул его и начал просматривать фотографии, причем так, чтобы их не видел охранник. Вновь наступило томительное молчаливое ожидание. Ясно, прозвучал ответ от него, после чего полез к себе в карман, достал оттуда чистый лист бумаги вместе с ручкой и начал быстро писать на нем, вновь скрывая надпись от охранника. Паранойя тут была на максимуме. Лишь спустя секунд 10 ренегат закончил, после чего сложил листок и протянул его мне, а я передал Маринуру. Тот стал его изучать. «Мы достанем это, тогда мы готовы приступить к работе. Скажите время и место, куда мне нужно добраться. Сразу предупреждаю, со мной будет охрана и она также должна пойти на задание. Один человек, максимум», — строго сказал я, при этом протягивая бумажку с нужными инструкциями. «Хорошо», — кивнул мне парень и быстро глянул текст, «и последнее, один из вас останется с нашими людьми, в качестве гарантии». «Без проблем», — Маринур предупреждал меня, что они так сделают, а потому с этим проблем не было. «На этом все. Тогда до встречи», — напоследок сказал я и вместе с Маринуром встал из-за стола. Охранник же, наконец-то, убрал револьвер обратно под стол, хотя курок все же оставил во взведенном положении. Все еще ждал нападения. Выйдя через коридор обратно в бар, мы дали сигнал Ласкирту и Рингеру, которые быстро встали и пошли за нами. Женщина-проводник также присоединилась и стала вести нас обратно. Нас ждала долгая дорога обратно, но это меня теперь не волновало. Главное, что мы смогли договориться с техноренегатом. Теперь же нужно было подготовиться к операции, а дальше было самое сложное – провести эту самую операцию. Спустя 4 дня, рядовой адъютант Рингер Вимолт, бог-император, владыка наш, всесильный и всемудрый, молю, дай сил слугам своим совершить то, что задумали они, ибо во благо действуют они, дабы защитить людей, верных тебе. Аминь. Закончив молитву, я открыл глаза и уставился на Аскирта, который, одетый в защитный костюм санитарного контроля, прислонился спиной к стене, смотрел в темный коридор и ждал, пока из него прибудут этот техноренегат вместе со своей командой. Судя по времени, оставалась еще минута. «Вот знаешь», — произнес Аскирт, — «ваксом мы не пользовались, это было запрещено без особой нужды». Потом его голос был сильно искажен из-за противогаза, но его все еще можно было расслышать благодаря специальному встроенному микрофону. Как жизнь умудрилась повернуться. Каких-то пару лет назад был простым спошником, который надеялся отслужить и получить квартиру, жениться, детей завести. Хе, а теперь я гвардеец, адъютант комиссара, стою на другой планете и жду техноренегата, чтобы вскрыть голову одной сучке, которая угрожает устроить бойню. Боже император, я и близко не смог бы представить себе нечто подобное, даже если бы напился в усмерть. Да уж, никто бы такое не придумал. Пронеслось у меня в голове. «Жизнь умеет идти неожиданно», — сказал я в ответ. Мой голос тоже был сильно изменен микрофоном. «Хе, это уж точно. Я вот иногда задумываюсь, стал бы я хорошим отцом, а то знаешь, я без понятия, каково это, жить с родителями, воспитываться ими. Поверь, те, кто жил с родителями и воспитывался ими, тоже могут быть хуевыми родителями. Уж я такого насмотрелся. Признался я, в районе, где я жил, жило много семей, в которых родители выросли и с мамой, и с папой, но все равно на детей срать хотели. Главное не то, с кем ты вырос. Главное, чтобы ты хотел воспитывать детей, любил. Не просто будет, но все же, произнес Маринур, который также сейчас стоял рядом с нами. Его голос тоже был искажен из-за противогаза. Будет, проговорил Аскерт с какими-то мечтательными нотками. Думаешь, у нас когда-то будут дети? Я уже давно сомневаюсь. Ну, у нас есть дети, я полагаю, на корабле, да и на Акитосе тоже, скорее всего, напомнил я. Не-не-не, то не то все, то мы так, собой поделились, а дальше там разберутся сами. Я говорю про тех детей, которых мы сами воспитаем. Похоже, мы никого не воспитаем. Просто, блять, сам посмотри, тут говно на говне, хуйня на хуйне и пиздец на пиздеце, и все это должны разгребать мы, потому что некому просто больше. Какой тут, детей воспитывать? Ну да ладно, чего уж там, не будет, так не будет, главное, всех этих ебланов перебить. Это, точно, неуверенно проговорил я в ответ, не особо желая сейчас начинать разговор на всю эту тему. В голове промелькнул тот разговор с комиссаром. Тогда он сказал, что такова уж наша работа, предотвращать зло. Аскерт говорил про то же самое, только вот тогда мне легче не стало. Все равно, день за днем, я продолжал возвращаться к одной и той же мысли, мы предотвращали еще большее зло, но не создавали добра. Да, такова была моя работа, я на это подписался еще тогда, на Верлоне, однако, теперь я задумывался, это ли мое призвание, достаточно ли я делаю для Империума, предотвращая зло, или же я должен был делать что-то другое, что-то, что было куда полезнее для него. Аугментическое ухо засекло посторонний звук, и я сразу же посмотрел в сторону, откуда он доносился. Аскерт напрягся и взялся за ручку лаз-пистолет, что находился у него на поясе. Несколько секунд я прислушивался, пытаясь проанализировать звуки. «Трое», — произнес я свой вердикт. «Вовремя», — ответил мне Аскерт, после чего мы все стали ждать. Из-за поворота вышли трое человек, сам технаренегат, а также двое его охранников, один из которых нес купленное нами оборудование, что мы передали вчера. Все были также вооружены лаз-пистолетами той же модели, что и у нас, и также были одеты в костюмы санитарного контроля. «Приветствую», — произнес ренегат, остановившись перед нами, «все в норме, полностью. Проход открыт», — проговорил я. «Отлично. Кто из вас остается с нашим человеком?» «Я», — произнес Маринур. «Я вместе со Скиртом, как самые подготовленные, должны были отправиться вместе с ренегатом, а вот Мар должен был стать заложником. Он хоть и волновался, но все же сам вызвался быть заложником, он слишком хорошо понимал, что стоит на кону». «Хорошо», — произнес парень, после чего кивнул на охранника, который шел без оборудования. Рыжик не стал медлить и встал рядом с ним. «Теперь идем». Я в последний раз посмотрел на Маринура и кивнул ему. Он кивнул нам в ответ, и после этого мы направились по коридорам коммуникаций. Благодаря карте в моем глазу дорога до квартиры Ротенгун была нам хорошо известна. Плюс ко всему, мы знали распорядок патрулей санитарного контроля, а потому могли не переживать за то, чтобы столкнуться с ними. Все остальные, кто мог нам тут попасться, угрозы для нас не представляли. Шли молча, и из-за осторожности, и из-за того, что говорить как-то особо и не хотелось. Все мысли возвращались ко всей нашей операции. Самой большой проблемой выявилось то, что Ротенгун после визита комиссара усилила себе охрану и установила в коммуникациях, рядом с потайным входом, авгуры, которые должны были засечь посторонних и поднять тревогу. В таком случае операция была бы провалена. К счастью, в этом кое-как разбирался Награн. Как он объяснил, раз эти авгуры находились в коммуникациях, они будут реагировать на патруль санконтроля, что не очень удобно. Это означало, что эти авгуры должны опознавать патрули, как своих и знать их расписание, а уже это означало, что авгуры были каким-то образом соединены с какой-то там системой самого санконтроля, чтобы обновлять расписание патрулей. В итоге пришлось звонить претор-полковнику Тунцергасу, чтобы он сделал так, чтобы со стороны санконтроля авгуры Ротенгун были взломаны и не поднимали тревоги, принимая нас за своих. Как это вообще работало, я лично не имел ни единого понятия, но меня это и не особо интересовало. Самым главным было то, что мы теперь могли не бояться поднять тревогу, а это было самым важным. По сути, только в этом мы и могли облажаться, поднять тревогу, и тогда будет совсем плохо. Меня, однако, утешала мысль, что даже в случае провала мы не подставим комиссара. Ему идти сюда Гихьян запретил категорически, вместо этого он принял сильнодействующее снотворное. Согласно плану, даже если меня или Аскерта узнают, официально все будет выглядеть так, будто бы мы усыпили комиссара, договорились с технаренегатом, чтобы вломиться к Ротенгуну и взломать ее мозговой когитатор ради того, чтобы заработать, а затем дезертировать, о чем были оставлены соответствующие записки. Гихьян заявил, что если комиссар официально от нас отречется и предаст нас анафеме, то это будет достаточным доказательством, чтобы к нему не лезли с обвинениями и допросами. Главное, не попасть в плен живым, потому в случае, если выбора не будет, нам придется застрелиться. Стало не по себе. Даже думать о чем-то подобном было страшно. Но я утешал себя двумя вещами: шанс на такое крайне малый, мы рисковали за благое дело. Бог император это зачтет, я не сомневался в этом. Наш путь продолжался. По плану, идти придется 3 часа, так как начинался наш путь на большом удалении от квартиры Ротенгун, чтобы исключить риск обнаружения. К счастью, у нас не было чего-то тяжелого с собой. Вместо брони – костюм химзащиты санитарного корпуса, а из оружия – лаз-пистолеты, положенные им для самообороны. Самой тяжелой вещью, которую нес Аскерт, был газовый баллон со снотворным, которым мы должны были усыпить Ротенгун и дать возможность технаренегату все сделать. «А-а!» – истошный высокий крик, раздавшийся по коридору громким эхом, заставил всех нас вздрогнуть и остановиться, вытащив оружие и прицелиться в коридор. Голос приближался, и уже через несколько секунд я расслышал, что он периодически звучал то громче, то тише. Только через пару секунд я понял, что это был смех. «Стрелять только после меня», — приказал Ласкирт. Он тут был главным, и спорить с ним я не собирался. Еще несколько секунд, послышались стуки. Это были громкие шаги. Кто-то бежал прямо на нас и смеялся. И вот, из-за правового поворота на нас выбежал молодой парень лет 14 с голым торсом и со следами темной крови на коже. Его лицо было искажено гримасой безумного смеха, а глаза излучали радость. Он бежал прямо на нас, махая руками из стороны в сторону и продолжая без остановки смеяться. Аскерт не стрелял. Никто не стрелял. В сторону. Приказал он, и мы все разошлись к разным стенам. Парень, не обратив на нас ни малейшего внимания, пробежал мимо. Его противный смех продолжал эхом раскатываться по коридору. «Похоже, кто-то переборщил с Кшигой», — произнес технаренегат спокойным голосом, в котором, несмотря на те же искажения, какие я слышал у Димы, слышалась прямо-таки ностальгия. «Новичок не рассчитал дозу, а вот в голосе охранника я слышал улыбку. Кого тут только не встретишь», — проговорил я сам себе. «Нас предупреждали, что в коммуникациях нам могли встретиться наркоманы, хотя я не ожидал, что они могут быть в подобном состоянии. Идем», — приказал Ласкирт, и мы все двинулись следом по коридорам. Уже через минуту я услышал тихое движение и стоны, о которых предупредил остальных. Затем мы все же подобрались к нужной нам лестнице, что начиналась на этом этаже. Под ней обнаружилось 3 человека. 2 из них, парень и девушка, раздевшись ниже пояса, занимались сексом на какой-то простыне, которую расстелили на полу. Парень методично толкался в девушку, пока та тихо постановала. Еще один парень просто сидел, тоже с голым поясом и ногами, куря какую-то самокрутку. Он посмотрел на нас затуманенными глазами, заметив в краном освещение местных фонарей. «Пацаны, а вы, кто?» – прошептал он, посмотрев на нас. Трахающаяся парочка на нас не обратила никакого внимания. Мы могли их убить, чтобы не оставлять свидетелей. Все равно у нас лаз-пистолеты, а их смерть спишут на санитарный контроль, в их обязанности входил отстрел всех, кого они найдут тут. Однако Аскерт не стал ничего делать и просто направился по лестнице вверх. Комментировать это никто не стал, потому путь продолжился. Больше никаких происшествий не было, а потому спустя еще 2 часа постоянного петляния по этим коридорам мы наконец-то подошли к нужной двери. «Мы на месте», — произнес Аскерт, доставая баллон с газом и передавая его мне. Дальше был мой выход. Сняв с себя химический костюм, я пробрался в вентиляционную шахту шириной в 1 метр, через которую добрался прямиком в комнату Ротенгун. Судя по звуку, она была там, прямо на кровати. Вытащить шланг, направить его в решетку и аккуратно открыть вентиль, чтобы газ уходил без звука. На это ушло еще полчаса. Газ был тяжелее воздуха, и по плану он должен был попасть прямиком на нее. И в один момент я услышал, как женщина зевнула. Это был хороший знак. «Боже, император, помоги слугам своим». Когда газ полностью закончился, я вернулся к группе. «Готово», — отчитался я перед всеми, после чего вновь оделся в костюм химзащиты. Это было обязательное требование перед входом в квартиру Ротенгун, которое нам передал Награн, иначе был риск оставить там свой пот, волосы или частички кожи, которые, как оказалось, отпадали от нас постоянно. «Вперед», — кивнул мне Аскирт и провел карточкой перед какой-то пикт-камерой, установленной на Кагитаторе возле двери. Как нам объяснили, это была специальная карточка, которая копировала доступ пожарных бригад и при этом не регистрировался кагитаторами. Здесь я тоже не особо понимал, о чем говорил Маринур. Дверь открылась. Мы все вчетвером быстро, но как можно тише, пробрались внутрь роскошной квартиры и направились дальше. Ротенгун все же заснула. Сейчас она, полностью голая, лежала на кровати, укрыв себе только нижнюю часть. Ее челюсть опустилась, отчего рот был приоткрыт. В руках она держала какой-то планшет, который продолжал гореть ярким светом, освещая ее голову ярким белым светом, что сильно контрастировало с желтым тусклым светом, которым освещалось помещение. Но стоило нам войти, как вдруг я услышал звук со стороны санузла. Кто-то открыл дверь. Мы были не одни. «Блядь», чуть было не сказал я вслух. Последовали шаги голых ног прямо в нашу сторону. Я и Аскирт прицелились в ту сторону. Охранник и технаренегат отошли за нас. Из-за угла вышел паренек лет 15 на вид, не больше. Длинные мокрые волосы желтого цвета, зеленые глаза, худощавый, вытянутый, с молодым лицом. Из одежды только белое полотенце вокруг пояса. Он сделал пару шагов и только потом все же заметил нас. Дернулся от неожиданности, остановился. Посмотрел на нас распахнутыми глазами. На его лице отразились шок, а затем натуральный ужас. Нижняя челюсть начала дрожать. «Стой», — произнес Аскирт, опуская пистолет. «Спокойно, мы». Парень резко побежал в левую для себя сторону, в проход, который вел в холл, к выходу. Я понял, что он пытался сделать. Отскочив также в сторону, я перебежал через гостиную к другому входу. Парень открыл замок, полез к дверной ручке. «Снять с предохранителя». «Прицел». «Выстрел». Лазерный луч попал в голую спину, в позвоночник, ниже лопаток. Тело парня выгнулось назад и упало. Он стал хрипеть и дергаться в конвульсиях. Выстрел был слабый. Смерть мгновенно не наступила. «Блядь», — шипел Аскирт, подбежав ко мне. «Блядь, блядь, блядь». Я смотрел в глаза парню. Теперь в них читалось непонимание, отчаяние и боль. Он начал плакать и одновременно пытаться протянуть ко мне руку. Он просил помощи. Но я понимал, что не выйдет. Даже если бы мы могли вызвать ему помощь, он бы до нее не дожил, ни с такой раной. При этом сколько он так будет умирать, я точно сказать не мог. Рука направила лаз-пистолет в парня. Тот захрипел чаще, с еще большим страхом. Палец нажал на спусковой крючок, прямо в сердце. Тело парня перестало дергаться. Его глаза застыли и продолжили смотреть на меня. «Боже, император милостивый, прости меня, ибо не было у меня выбора». «Хороший выстрел», — произнес охранник. «Похоже, он был в душе, потому не попал под газ», — продолжил за ним технаренегат. «Это что, ее любовник, получается?» «Эскортник», — поправил я, — «она их часто зовет». Присутствие эскортника предполагалось, но мы думали, что тогда их обоих заденет газом. А когда я услышал одну только Ротенгун, я решил, что сегодня она никого не вызвала. «Идиот, хо, а дамочка любит молоденьких. Начинай работу», — приказал сухо Аскирт. «Этого заберем с собой. Когда она проснется, решит, что он просто ушел. Рингер, закрой дверь и собери его вещи. Я оттащу его, пока он не обоссался, иначе следы оставит». Это было разумно. Трупы со временем испражнялись, и если этот обоссытый обосрет ковер, это будет сильно заметно и уж точно подозрительно. «Стой», — вдруг произнес ренегат, — «я видел Авгуры на той стороне. Его еще могут принять за живого по температуре тела. Без идентификатора, как у нас, поднимется тревога». «Для, блять», — злобно прошипел Аскирт, — «и куда его?» «В ванную. Набери холодную. Пусть в воде сытый срет, перед уходом сольем. Так хоть охладишь». Это тоже звучало логично. «Понял». Аскирт взял труп обеими руками и потащил его в ванную. Я же закрыл дверь на замок, забрал верхнюю одежду парня и обувь, что лежали в холле, а затем вернулся в комнату, где продолжала крепко спать Ратингун, и начал быстро собирать разбросанные мужские вещи, складывая их в единую кучу. Технаренегат, тем временем, подошел к Ратингун. «Боже, император великий, это все же правда», — проговорил технаренегат, «а я все же думал, что вы пиздели». «Приступай», — коротко приказал Аскирт, пока его охранник положил на пол увесистый коробок, который он тащил все это время. «Ох, с удовольствием, с большим удовольствием», — ответил парень, после чего начал работать. Потянул Ратингун вниз за ноги, кладя ее прямо, затем повернул ей голову на левый бок, снял с себя перчатки, под которыми оказались аугментичики руки. Из левой руки появилось что-то вроде тонкой дрели, с помощью которой он начал с тихим шипением откручивать болты на голове женщины. Открутив все 8 болтов и сложив их на тумбочку, он отсоединил небольшую пластинку, под которой оказались какие-то отверстия. В одно из них впихнул провод, присоединенный к притащенному коробку, затем подсоединился к нему сам с помощью провода из левой руки и застыл, пока сам коробок начал тихо гудеть. «Ох-хо-хо», — проговорил ренегат, «ну и защитка у нее тут, конечно. Проблемы?» — поинтересовался я. Сердце начало стучать чаще. «Не хватало нам этого еще, скорее задержка. Только на вскрытие заслона уйдет часа два, а потом еще нужно будет вытащить карту и взломать ее. Мы тут не сильны в технике». «Ты справишься», — проговорил Аскирт сдержанно спокойно. «Справлюсь, но мы тут надолго, очень-очень надолго». «Ну, это еще не проблема», — успокоил я себя. «У нас был запасной запас газа в маленьком баллоне. В случае, если время будет поджимать или же Ратингун начнет просыпаться, мы сможем ее усыпить еще раз. Я лишь надеялся, что до такого у нас не дойдет. Пока он работал, я просто сел на пол и стал думать над произошедшим. Я убил парня, молодого совсем паренька, который просто оказался не в том месте и не в то время. Он тут был совершенно ни при чем, но его все равно пришлось убить, так как поймать его я не успевал, а стоило ему выйти в коридор, под камеры, как всей операции конец. Если бы он не стал убегать, он был бы жив. Мы должны продолжать, мы должны идти дальше», — говорил я сам себе. Это была необходимая жертва, жертва для исполнения операции, а операция была для предотвращения зла. Эта жертва была для предотвращения зла, так было нужно, потому что иначе был риск, что начнется бойня. Снова предотвращаем зло, и не создаем никакого добра. Время шло, ренегат работал, пока я, Аскирт и охранник сидели в полной тишине рядом с ним. Периодически каждый из нас ходил по комнате, дальше никто не уходил, иначе это было бы слишком подозрительно. Разговоры тоже никто не вел, это было слишком опасно, так как можно было оставить о себе какую-то важную информацию. Награн строго запретил это делать, даже если очень скучно будет. 1 час, 2. Ренегат смог вскрыть еще какую-то крышку, после чего начал доставать какую-то карту. Я был без понятия, что он имел в виду, но интересоваться не собирался. Еще час, потом 2. Хотелось включить телевизор, но Маринур запретил это делать, так как был риск, что это могут мониторить и Ратингун что-то заподозрит. Карту достали, после чего начали ее взламывать. Как мне объяснили, именно это и было нам нужно, так как это позволит достать те данные, которые мы искали. Однако, как выяснилось, это был самый сложный этап, а потому тут требовалось куда больше времени. Мы вновь начали ждать. 1, 2, 3. Я и Аскирт иногда дремали по очереди. Охранник держался, хоть и было видно, что ему тоже тяжело. Атмосфера между нами уже не была напряженная. Все понимали, что убивать друг друга здесь никто не собирается. Иначе попадутся все. Мы проверили труп парня. Он уже обоссался, но теперь это не было проблемой. Затем мы решили его вытащить уже сейчас, чтобы потом дать ковру высохнуть, все равно намокнет. Я и Аскирт на пару перенесли его в коридор коммуникаций, подальше от коридора. Авги такому не обрадуется. «Мягко говоря», — сказал Аскирт, когда мы положили труп на пол, «но то ладно. Главное, что не сбежал. Хорошо, что ты успел». «Да, хорошо», — проговорил я без настроения. «Предотвратил, не создал». Больше ничего не говоря, мы вернулись в квартиру, где продолжили ждать. Еще час, потом 2. Ночь уже закончилась. Со слов ренегата оставалось еще немного. Прозвенел звонок. Я, Аскирт и охранник вздрогнули и посмотрели на дверь. «Блядь, а это еще кто?» — спросил Аскирт, берясь за лаз-пистолет и вставая вместе с нами. «Только этого нам еще не хватало». Звонок повторился. Мы все втроем подобрались к двери тихими шагами. На ней загорелся экран, благодаря которому мы увидели, что по ту сторону находилась молодая девушка лет 16-17, с длинными черными волосами до плеч, в кожаной куртке и синих брюках. В руках у нее была черная сумка, на шее ожерелье, в ушах сережки с какими-то камнями. «Мама, открывай давай», — проговорила девчонка, после чего три раза постучала по двери. Я посмотрел на Аскирта, затем на охранника. Вот это совсем в планы не входило. Еще один звонок, еще несколько стуков в дверь. «Мама, ты издеваешься?» — уже более злобно произнесла девчонка. 9 часов утра, я уже могу приходить. Новая порция стуков в дверь. Мы договаривались с тобой. Я ухожу ночью, ты трахаешься со своими парнями, а потом я прихожу днем. Открывай давай. Чего делать будем? Спросил охранник Аскирта. Хороший, блять, вопрос. Ничего, предложил он в ответ. Она не войдет. И протиксов вряд ли вызовет. Пусть шумит. Мама, чтоб тебя. Девчонка ударила ногой по двери, отчего прозвучал довольно мощный звук. «Я, блядь, хочу спать. Я всю ночь гуляла, чтобы тебя хорошенько трахнули. Имей совесть». Еще несколько ударов ногой полетели в дверь. «Вот значит как, да? Ну спасибо, блядь. Еще удар ногой. Ты всегда была такой. Тебе всегда было на меня плевать. С первого же дня. Я не жаловалась. Когда у тебя работа была, я все понимала. Но после нее тебе все так же плевать». Разошлась. В дверь еще раз ударили ногой. Несколько секунд девушка промолчала, ходя по коридору из стороны в сторону. «Понятно. Ты хочешь, чтобы я ушла? Да. Я тебе нахуй не сдалась? Да. Ну и ладно. Знаешь, что? Я уйду. Полностью. Только не к подругам, ни парням, ни в отель какой-нибудь. Нет, не дождешься. Я с планеты свалю. Полностью, блять. Понятно. Я пойду в Astra Militarum. Понятно тебе. В Атвасанский полк. У них открыт набор, знаешь ли. Всех принимают. А я крепкая. Я пройду отбор. Уж не сомневайся, и моя жизнь будет иметь куда больше смысла, чем твоя. Я хотя бы не буду прожигать ее с молодыми мальчиками по вызову и алкоголем. Все, прощай, блять, и не надо меня провожать, обойдусь без тебя. Еще один, особенно мощный удар правой ногой по двери, после чего девушка, немного хромая, направилась по коридору, пока не скрылась за поворотом. Я вновь посмотрел на Аскирта. Пиздец, только и смог ответить он. Бля, это... «Конечно, жестко», – произнес охранник, – «такого дела у меня еще не было». Мы на это ничего не ответили и вернулись к ренегату. Тот уже занимался головой Ротингун. «Я закончил. Данные скачаны. Верну ей все и можем идти», – отчитался он. «Наконец-то», – ответил Аскирт. Спустя несколько минут все было готов и мы, забрав все вещи парня, а также все, что притащили с собой, направились к выходу. Уже в коммуникациях я и охранник взяли с собой тело. Пока Аскирт тащил вещи, а ренегат, все оборудование, начинался наш долгий путь обратно. Внутри же, несмотря на чудовищную усталость и желание поспать, я радовался. Миссия была выполнена. Глава 90. На следующий день. Комиссар Августин Мерцелиус. Здесь ничего нет. Слова Награна, произнесенные подавленным, прямо-таки разбитым голосом, заставили все сжаться внутри меня. Все посмотрели на него, пока он продолжал вглядываться в экран ноутбука, с помощью которых он и посмотрел. «Есть шанс, что этот ренегат нас наебал?» — спросил Гихьян. «Понял, что скачал и дал нам фальшивку. Боюсь, не в нашем случае». Бывший Вереспикс приподнял ноутбук и повернул его к нам. Там был открыт черный экран с зеленым текстом, который я, приблизив глаза и сфокусировав взгляд, начал читать. «Мерцелиус, если ты это читаешь, значит, ты оказался достаточно тупым, чтобы убить меня и вскрыть мне голову в попытке узнать, какие еще компроматы у меня есть. Спешу тебя заверить, я не такая дура, чтобы хранить все это у себя в голове, как тебе могли посоветовать. Однако теперь это уже и не важно. Раз я мертва, значит, уже через сутки все компроматы направятся нужным людям, а в Адептус Арбитрис начнется веселье. Можешь похвалить себя, Мерцелиус. Это все благодаря тебе. Вспомни эти слова, когда придешь на похороны арбитров после окончания всей той бойни, что у вас скоро начнется, если, конечно, ты не полезешь, как всегда, в самую гущу события и не помрешь там. Мало ли, ты окажешься еще более тупым, чем я о тебе думаю. На этом прощай и будь проклят во веки веков за всю разрушенную жизнь». Первым нарушил тишину Гихьян. «Блядь, нас наебали. Во всяком случае, мы не стали ее убивать», — проговорил я, осознавая, что мы не совершили самую страшную ошибку. Она не ожидала, что мы попытаемся ее усыпить, так что, в какой-то мере, тоже просчиталась. Но в итоге, выходит, что «все было зря», — подытожил Маринур. «Информации нет, хоть последствий тоже. Уж лучше так, чем то, что она пообещала устроить. Меня вся эта ситуация не радовала, однако все равно стоило признать, что могло быть хуже. Гораздо хуже. Есть что-то еще там? Ничего интересного. Тысячи номеров телефонов различных людей и сервисов, адреса, названия, номера банковских счетов, депозитов, инвестиционных вкладов, акций, страховых полисов. Но никаких сколь-либо важных документов там нет. Мда. Проверь все номера и адреса, которые там есть. Мало ли что, вдруг это как-то нам поможет. Все же, стоило проверить все то, что смогли раздобыть Аскерт с Рингером. Сделаю. Но признаюсь честно, учитывая, что она была готова к взлому, вряд ли там есть что-то откровенно важное. Скорее всего, там просто что-то из ее личной жизни. Все равно, лучше проверить и забыть, чем не проверить и думать об этом, кивнул я. Было понятно, что шансы найти хоть что-то полезное уже около нулевые, но все равно не проверить мы не могли. Теперь следующее, надо разобраться с тем парнем. Слова Гихьяна заставили вспомнить о единственной жертве всей этой операции. Невинной жертве и, как стало понятно, абсолютно бессмысленной. Ведь есть риск, что Ратингун что-то заподозрит из-за него. Не без этого, признал я. Было понятно, что Рингер поступил правильно, когда пристрелил его, так как иначе из-за чего могла провалиться вся операция. Однако теперь нужно было убедиться, что из-за его смерти для нас не будет никаких последствий. Маринур, что по нему удалось выяснить? Мивьер Али Гуфар, начал Рыжик, открыв свой планшет, 15 лет. Отец казнен за оскорбление протиксов, мать убита при пьяной потасовке. В итоге, Мивьера забрали в детдом, который он покинул 5 месяцев назад и сразу же стал работать в одном из домов удовольствий, стал эскортником. Ратингун вызвала его 2 недели назад и с тех он посещал ее 6 раз. Я скривился. Слышать все это было мерзко. Блять, ей же, сколько ей там? 46, напомнил мне Награн. Она ему в бабушке годится, проговорил Аскирт, который тоже не скрывал своего отвращения. Он, правда, немного преувеличивал, но технически, да, она могла быть уже бабушкой, особенно с местными порядочками. Однако это полностью законно, спокойно, но без всякого удовольствия, ответил Маринур, и не порицается как-то обществом. Значит, мы этим никак не воспользуемся. Нам важно, чтобы Ратингун его не нашла, уже куда серьезнее продолжил за ним Награн. Не уверен точно, как проходили их встречи, но вряд ли они заканчивались так. Для нее все выглядит так, словно она заснула, а он просто ушел. Есть риск, что она попытается его найти. Здесь проблем не будет, уверенно ответил Мар. Поговорим с владельцем дома удовольствий. Официальной версией станет то, что парня заказала богатая дама из клана для постоянного сожительства. У Ратингун не будет власти требовать доказательства, она просто гражданская для них. Я попрошу Тунцергаса этим заняться.